А я, допив чашечку кофе, приготовился вкушать яство, ибо сразу после ухода наставницы, в комнату вошла София с тележкой еды, аромат которой заставил живот громко орать, сообщая, что я неистово голоден. Утро следующего дня принесло ощущение слабости, но было уже намного лучше, чем вчера. После плотного обеда я отрубился и не просыпался до текущего момента. На часах, что висят на стене, 6 часов утра. Рановато, конечно, но уже точно выспался. Еще раз посмотрел на остаток своей правой руки, замотанной в бинты, и только сейчас заметил, что она тощая. Посмотрел на левую, то же самое, задрал футболку. Мать моя магия, кожа до кости, это ж сколько я без сознания провалялся. Аккуратно встал и дополз до зеркала, чтобы понять, руки и тело херня, по сравнению с лицом. Волосы полностью побелели, ну, в общем-то неудивительно, такой стресс пережить. Само лицо осунулось, показывая острое недоедание, но, все это меркнет по сравнению с глазами, зрачок стал овальным, не как у нормальных людей, а вытянут немного вверх, да и бледность такая, что можно с кровосом перепутать. И вот что же делать после этого? Канон, да пошел нахер этот канон, теперь я буду ломать его об колено и сам уничтожу все крестражи. Спасибо тебе, Волди, за мой смертельный опыт, отдача замучает, гарантирую. При исполненной злобных мыслей и далеких планов о неизбежной мести, вернулся в кровать, ожидая завтрака, с которым София появилась ровно в 7 часов утра. «София, будь так добра, просвети, а сколько дней я провалялся в отключке?» «Неделю, господин Алекс, какая прелесть!» «Ну, это многое объясняет. Ладно, давай сюда скорее свое фирменное кофе». «Господин Алекс, леди Элеонора ждет вас после завтрака», сказала служанка, после того, как налила мне чашечку этого чудеснейшего напитка. «Чудно, значит, не стоит мне задерживаться и растягивать удовольствие. А посему, пожалуйста, наливай сразу следующую чашку. Утро доброе. Вызывали, уважаемая наставница?» «Проходи, Алекс», — ответила леди, встав со своего кресла и подходя ко мне. А дальше громкий шлепок пощечины разорвал тишину в кабинете, оставив на моем лице обжигающий кожу отпечаток. От души приложилась. И чем же я был удостоен такой чести? Это тебе за то, что мой неразумный ученик сунулся в столь опасное место один, не дождавшись меня и прочей помощи. О чем ты думал, Алекс? Просветила леди, касательно довольно серьезного наказания. О народе думал. Слегка выбил из колеи наставницу своим ответом, там Поттер пошел убиваться, пытался его остановить. И как же это связано с народом? Проясни, будь так добр, ответила леди, сложив руки на груди. Волан-де-Морт, уверен, вам известно, что он скорее выжил, чем откинулся в небытие. И пока вышеназванный наследник Поттер жив, здоров, цветет и пахнет, таская на своей спине большую и красную мишень для своего кровного врага, это позволит остальным дышать чуть свободнее. Поэтому пытался его остановить или хотя бы выиграть время до прихода помощи, о чем позаботился. «В итоге вы ведь пришли, уважаемая наставница», удивил, ответила леди Элеонора, взяв паузу. «Да, ты прав, до меня доходили не только слухи, но и доказательства того, что темный лорд не покинул наш мир, и высокая активность Малфоя во многих направлениях последний год-полтора лишний раз это подтверждает. Ладно, будем считать, что достаточный аргумент для своей авантюры ты привел». Следующее ее действие уже напрочь выбило из колеи меня. Наставница подошла ко мне, обняла, а после слегка поцеловала в лоб. 45% Алекса от доли с трофеев от древнего реликтового монстра, созданного самим Салазаром Слизерином. Благодаря тому, что ты мой ученик, позвавший на помощь, указавший путь к тайной комнате, и само собой, смог даже нанести немалый урон Василиску и лишить одной из самых опасных его способностей, окаменяющего взгляда. Ах да, цирк с участием Локонса тоже по большей части зачтен тебе, так как, просмотрев память мальчиков Гарри и Рона, стало понятно, что профессор был под твоим заклинанием Империус. Но не переживай, никто не расскажет этот наш маленький секрет, что профессор Снейп, что Флитвик, дали клятвы о неразглашении. Взамен, я дала клятву им взять на себя ответственное хранение их доли, так как, что одному, что второму будет весьма непросто удержать при себе такие ценности. Мне и самой сейчас это сделать очень сложно, приходится что-то продавать или менять на соответствующие по стоимости вещи, под давлением окружающих. Что касается памяти мальчиков, что мы ее немножко подправили. В итоге, ты принес моему роду целое состояние. Ни одна вассальная ветвь дома мне столько не приносит за 10 лет. Закончила свою речь довольная леди. Надеюсь, своего старательного ученика вы не оставите с голым задом при этом, ответил я, худо-бедно, взяв себя, образно выражаясь, и особенно в моем случае, в руки, после ее поступка. Блеску золота в глазах этой женщины, позавидовали бы Скрудж со своими долларами и ситхи с ауродиумом. Как пить дать? Конечно, нет мой дорогой. О чем речь? Я по достоинству оценю твои старания, и ты будешь получать дивиденды от своих достижений еще многие годы вперед, ответила леди Элеонора. Хорошо, с этим ясно. Не просветите, как вам удалось убить змея? Профессор Флитвик использовал основу твоего ритуального круга для создания удерживающей ловушки, пока мы его отвлекали, а после, тщательно ограничив возможности Василиска, аккуратно его обезглавили. Не сочтите за наглость, уважаемая наставница, но мне казалось, вы прибудете чуточку быстрее. Не сочту, мой дорогой ученик. Если вход в трубы до подземелья мы преодолели быстро, то вот с попаданием в саму комнату возникли проблемы. Если бы не очень сильные кислотные зелья профессора Снипа, которых он прилично потратил, мы бы точно опоздали. Понятно, нужно будет как-нибудь выразить ему свою благодарность. Не раньше, чем в следующем учебном году, Алекс. Хотя, кто его знает, удивила меня таким ответом наставница. А как остальные, наследник Поттер и Уизли? С наследником Поттером все хорошо, отделался легким испугом и сильным истощением. Пытки заклинанием Курция парень пережил весьма достойно. Что касается брата и сестры Уизли, то тут далеко не все однозначно. На каждом из них по-своему сказались эти события и их последствия. Ну, они хоть живы, да, но уже больше никогда не будут такими, как прежде. Мальчик Рон получил очень тяжелое отравление ядом Василиска, даже несмотря на оперативную ампутацию ноги, твои зелья и его родовые артефакты. Его ядро и каналы повреждены, так что теперь от его потенциала, как волшебника, мало что осталось. Парень будет немногим сильнее Скриба. Что касается его сестры, то тут результат еще более уникальный. Ее ядро стало черным, чернее ночи. Если у нас с тобой предрасположенность к темной магии, но мы все равно можем зажечь хотя бы люмос, да и в остальных дисциплинах далеко не безнадежны, то вот ее случай – это крайность. Как она будет обучаться дальше, и будет ли обучаться вообще – вопрос открыт. Да уж, даже как-то жалко ее, ведь слухи о ее причастности к убийству ученика также расползутся рано или поздно, и ее, в лучшем случае, сделают изгоем. Да и в собственной семье, таких белых и светлых маглолюбов Уизли теперь появилась, образно выражаясь, собственная драная овца. Как думаете, почему так вышло? Это связано с душами, Алекс. Мы позже поговорим об этом подробнее. Ладно, там был призрак Волан-де-Морта в ранние годы. Как это возможно, наставница? Крестраж Алекс, что это такое и все вопросы с этим связанные, мы также обсудим после, когда будем изучать души. Кстати, его уничтожил наследник Поттер, использовав для этого яд из клыка Василиска. А как, занятно, ну, хотя бы минус один уже есть. Хотя этих осколков души еще немало осталось. Ладно, мне отомстить уж точно хватит. Профессор Локонс, к сожалению, мертв. Но, его семья получит компенсацию с трофеев, как и семья Уизли. Наследник Поттер также удостоился 1% за свое участие. Хогвартс сейчас закрыт, уже неделю, в тот же день, когда произошли эти события. Школу закрыли, а все ученики были отправлены по домам. Также, вся ответственность за произошедшее была возложена на профессора МакГонагалл, ввиду отсутствия директора в этот период. И, как лицо, его замещавшее, она была отстранена от должности и работы в Хогвартсе. А во, дедуля, конечно, может за нее и впишется. И это было бы логично, все-таки, она его сторонник. А ежели нет, и для Дамблдора будет удобнее ее пока отодвинуть на задний план, до лучших времен, то в новом учебном году будет аж целых 2 новых преподавателя, один из которых, по совместительству, будет деканом Гриффиндора. Занятно, ладно, можно тогда последний вопрос, наставница? Мой осмотр уже проводили, что со мной то случилось. Пережив смертельный опыт и выйдя далеко за свои пределы, ты стал сильнее, Алекс, ощутимо сильнее. Кроме того, действие твоего проклятия не могло не сказаться на тебе, когда ты им поглощал жизненную силу Василиска. И вот, результат налицо, в прямом смысле этого слова. Когда ты полностью восстановишься, посмотрим, чего ты достиг на данный момент. Понял, спасибо за этот очень содержательный разговор. Теперь мне есть о чем подумать, пока прихожу в себя, отвечаю я, направляясь к выходу. Правильно, иди, отдыхай и восстанавливайся, мой будущий зять, ответила наставница, заставив меня при выходе из кабинета споткнуться на ровном месте, встретившись плечом с косяком двери. Это мать вашу, что сейчас было? Глава 47. Где ты был, Дамблдор? Дорогой, где ты был? Бегал. Старый добрый мем. Северная Франция. Фаукс, будь так добр, поделись со мной своим пламенем, пора бы напомнить этим червям, где их место, а остальным, что меня лучше лишний раз не беспокоить, по пустякам, затратно и болезненно будет, вымолвил вслух Дамблдор, смотря на то, как к нему со всех сторон приближаются орды гули. Свежеобращенные из маглов низшие вампирские создания издавали неприятные звуки и уже были готовы броситься в атаку на волшебника. Большой рунный круг был трансфигурирован прямо на земле, невербальным заклинанием. И когда энергия огня, щедро передаваемая Фениксом, почти достигла критической массы, старый маг вымолвил лишь одно слово – сильнейшие заклинания, ставшие спусковым крючком для огненного апокалипсиса. Инферно. Огненная спираль закрутилась вокруг Дамблдора, сжигая одного за другим, бросающихся на него темных созданий. И с каждым мгновением, раскручивалась и расширялась все больше и больше во все стороны от волшебника, поглощая в адском пламени новые жертвы. «Да сколько же вас тут?» — с легкой усталостью сказал Дамблдор. «Вы что, придурки, пару маленьких городков обратили, лишь для того, чтобы задержать меня тут, или неужели закидать количеством удумали, дабы ослабить, перед серьезной атакой?» Взмахнув старшей палочкой, директор произнес заклинание поиска. В то же время пламя продолжало распространяться все дальше от него, оставляя после себя лишь пепел от нападавших и выжженную землю. «Ах, вот вы где, значит, затаились, прячетесь, ждете момента, дабы нанести удар из-под тишка. Нужно вас проучить за это». Еще один взмах палочкой, и часть неистового пламени потянулась обратно к директору, закружилась вокруг него, а после сжалась в небольшой пылающий шар. «Посмотрим, сможете ли вы пережить это», — запустил он пылающую сферу в спрятавшихся на возвышенности вампиров. «Как он нас обнаружил?» — прокричал вампир-мужчина, одетый в темное пальто, заметив направленное в них заклинание. «Неважно, уходим, пока есть возможность», — ответил ему второй, позади которого находился отряд вампиров, что по плану должны были напасть на ослабленного и уставшего от массовой атаки гулей Дамблдора. Но далеко не всем было суждено сбежать. Огненная комета, что уже вовсю неслась к ним, обратилась в стаю маленьких пылающих птиц, которые стремительно набросились на пытавшихся скрыться вампиров, врезаясь в них и поджигая. Охваченные пламенем существа сгорали за несколько мгновений. «Мы сильно недооценили его, страдая от боли», — сказал первый из старших вампиров, пожертвовавший своей рукой, дабы защититься от огненной птицы. «Не то слово. Наш информатор очень дорого заплатит за это», — ответил ему второй, чье тело имело множество ожогов, а от одежды остался только пепел. «Значит, двоим все-таки удалось уйти. Спасибо, Фаукс. Ладно, мы и так тут сильно задержались. Уверен, этого старика уже убили. Но проверить все равно нужно, вдруг еще держится», — проговорил Дамблдор, начав перемещаться дальше, используя трансгрессию. Срочный зов на помощь от Фламеля застал его врасплох. Пришлось бросать все дела и спешить к своему наставнику. Руины старого особняка Николаса Фламеля. «Вижу, все-таки опоздал», — сказал себе под нос директор, осматривая то, что осталось от когда-то большого и красивого дома, в котором он часто бывал гостем. В центре руин был установлен импровизированный крест, к которому нападавшие грубо привязали его учителя. «И вот скажи мне, чего тебе, старик, диваншире не сиделось? Надо было поехать в свою ненаглядную Францию, чтобы умереть», — обратился Дамблдор к распятому на двух балках наставнику, что был еще жив, вопреки всем истязаниям, которым подвергли его вампиры. Начав аккуратно снимать его, используя заклинание, «Кхе-кхе», — откашлялся кровью Фламель, «нужно было забрать некоторые ценности и вещи. С поместья поступил сигнал о попытке проникновения, и мы были не одни», — Фламель говорил с трудом, делая паузы в своих ответах, дабы собраться силами. «И как? Забрали? Кстати, где Пернелла? Это была ловушка. Они убили ее, Дамблдор. Пытали у меня на глазах, а потом сожгли. Интересно, почему же они тебя оставили? И где тела остальных, с кем вы пришли? Ты явился быстрее, чем они ожидали, а потому решили оставить меня, заодно переделать тебе послание. Твоя Англия сгорит дотла, остальные от них ничего не осталось, занятно. А еще, они забрали все твои артефакты, которые смогли снять, артефакты Пернелы, ингредиенты, что хранились в этом доме. Поправьте меня, если я что-то упустил, учитель. Почти, Дамблдор, почти. Самое важное они упустили, идиоты. Ахахахекхе, очередной раз сплюнул кровь древний волшебник, после того, как откашлялся. Ты имеешь в виду твой тайник, что носишь внутри себя. Да уж, и правда, идиоты. Знали бы, что они упустили, сдохли бы от негодования, ответил Дамблдор, усмехнувшись. Теперь он твой Дамблдор, как и философский камень с моей смертью будет принадлежать тебе. Так вы еще вроде живы, учитель. Кхе-кхе, глупая шутка, ученик, добей меня, избавь уже, наконец, от мучений. Перенела уже заждалась меня на той стороне. Эх, будь посему, прощайте, учитель. Спасибо за все. С последним словом Дамблдора тело старого Фламинго охватило пламя, обращая его в пепел, но старый маг не кричал, не бился, стараясь потушить огонь, он улыбался своей смерти. Ведь и так, задержался в этом мире на лишние несколько сотен лет. Подобрав оставшийся в груди пепла небольшой цилиндр, что по совместительству был малым пространственным хранилищем, Дамблдор во вспышке пламени исчез из этого места, а разгоревшийся огонь поставил точку в существовании древнего старого особняка великого волшебника. Великобритания, Хогвартс, кабинет директора. ХМ, вроде совсем ненадолго отлучился, а и тут уже бед наворотили. Снейп, будь так любезен, зайди ко мне и просвети, что здесь у вас произошло, вызвал хозяин кабинета декана Слизерина. После того, как появившийся профессор зельеварения подробно поведал о произошедших событиях и позволил прочитать свою память, директор в глубоких раздумьях опустился в свое кресло. Вот значит, как занятно и многое теперь смотрится совсем под другим углом. Ловушка в ловушке. Неужели это снова твоих скользких ручек дело, а, малыш Том, вел монолог Дамблдор, в пустом кабинете. Снейп уже ушел, оставив директора переваривать случившееся. Да обидно, однако, такой ценный трофей упущен, созданный еще самим Слизерином. Я, конечно, не бедствую, но такое богатство точно лишним бы не было. И теперь оно, по большей части, осело в цепких ручках Элеоноры. Тем самым, сильно сместив так тщательно встраиваемый баланс сил между всеми фракциями. Ладно, хотя бы Поттер выжил, а то пришлось бы срочно выводить на первый план замену. Вот только Долгопупс на то и запасной вариант, уж слишком он ненадежный, продолжал свои мысли вслух Дамблдор, не переживая о том, что его кто-нибудь сможет услышать. Заклинание тишины в его исполнении блокировало любые попытки погреть уши даже у портретов бывших директоров и стражей гостиных Хогвартса. Потеря Миневры тоже очень неприятна и ощутима, но пока оставим как есть, а значит, нужен другой профессор трансфигурации, как и снова вакант на должность защиты от темных искусств. Ладно, варианты имеются, разберусь. Забавно, конечно, что попечительский совет отдал лавры Локонсу, посмертно, правда. Спаситель Хогвартса совершил свой последний подвиг, спасая учеников. Знали бы эти писаки, каким он на самом деле был трусом. Хотя, все, кому нужно, знают, но будут молчать, потому что это выгодно, и такой вариант устроил всех, так как герой уже мертв и ни на что не претендует. На следующий день директор посетил семейство Уизли, их фамильный дом, по какой-то неведомой причине именуемый Норой. «Приветствую, Артур, Молли, надеюсь, с детьми все хорошо», мисс Уизли хотела было ответить, но была спешно одернута за руку своим мужем, что не допустил грубости в адрес этого очень опасного человека. Его жена и сама это прекрасно понимала, но дети. В случившейся трагедии двое из их семьи очень сильно пострадали, и материнские инстинкты взывали женщину искать справедливости у главного виновника. Плохо Альбус, особенно Джинни. Ее моральная травма намного глубже и болезненнее, чем физическая урона, ответил отец рыжего семейства. Ну, вам уже это отчасти компенсировали. От себя лишь добавлю вам возможность отдохнуть и забыть этот кошмар, что пришлось пережить. Думаю, месяц в Египте очень помогут в этом, ответил Дамблдор. Спасибо, ответил как-то слабо воодушевленный Артур. А теперь, я хотел бы побеседовать с вашим сыном, который Рон. С глазу на глаз, разумеется. Я, как мать, имею право присутствовать при подобных беседах, Альбус, не выдержала, в конце концов, мисс Уизли. Не в этот раз, Молли, не в этот раз, и не заставляй меня повторять и приводить тебе аргументы, почему так нужно», — ответил раздраженный директор. «Мы не против», — снова вмешался в разговор Артур Уизли, он у себя в комнате. «Можем ли мы попросить помочь ему в его непростом нынешнем состоянии?» «Спасибо, Артур, сделаю все, что смогу». В конце концов, он отправился спасать свою сестру, а значит, по-своему герой, как истинный гриффиндорец. Просмотр памяти Уизли-младшего ответил лишь немалую часть вопросов, при этом еще больше породил новых. То, что кто-то уже успел подтереть шероховатости в памяти мальчика, директор не сомневался ни секунды, и он даже прекрасно знал, кто за этим стоит, ведь ее ученик, в этот раз, очень сильно отличился, хоть его роли пытаются преуменьшить. «Занятно», — пробубнил себе Дамблдор под нос, покидая нору, «и как же мне с тобой побеседовать, Алекс Гибсон? Если раньше у меня не возникало к тебе вопросов, то теперь они появились. Ладно, это подождет и не так срочно. По сравнению с индусами, что посмели увести в свое поместье после всех событий пострадавшего Поттера, прикрывшись дружбой детей и смазав попечительский совет, который и без этого был бы рад мне подложить такую свинью, как законному опекуну мальчика, придется их посетить. Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня?» Тот же день, Южный Лондон, особняк семейства Поттер. «Добрый вечер, уважаемый директор Дамблдор», — встречал на входе в особняк незваного гостя один из старейшин индийской семьи. «И вам, старейшина Абхай, если не ошибаюсь», — ответил Дамблдор. «Верно, мне отрадная мысль, что вы запомнили меня, директор. С чем вы пожаловали в столь поздний час?» Стоял на своем месте старец, явно не спеша приглашать посетителя в дом. «С удовольствием бы продолжил этот разговор за чашечкой вашего чая», — начал давить Дамблдор. Но к его большому удивлению, во дворе появились еще две фигуры, присутствие которых стало большим сюрпризом для директора. «Доброго вечера, директор Дамблдор», — сказали прибывшие два старика. «Позвольте вам представить, это старейшина Баладжи», — указал на первого из вновь прибывших Абахай, — «а это старейшина Гириш». Если против одного из старейшин этой семьи Дамблдор был уверен в своих силах, то присутствие уже трех почтенных старцев сильно меняло баланс. Директор все равно не сомневался в своей победе в случае конфликта, вот только уйти целым и невредимым ему уже вряд ли дадут. «Почему мне не доложили, что ваша семья полностью перебралась в Англию?» — нахмурился Дамблдор, ведь это был еще один внезапный для него сюрприз. «Мы просто прибыли погостить, посмотреть, как устроились наши дорогие родственники», — ответил старейшина Гириш. «Ладно, я пришел забрать мальчика. Гарри Поттер уже и так сильно задержался у вас. Уверен, его дядя и тетя очень сильно переживают по этому поводу. Уверяю вас, они ничуть не беспокоятся о несчастном мальчике, чье проживание в их доме, в особенности условия этого самого проживания, будучи героем магической Британии, вызывает у нас недоумение и очень много вопросов». «Уважаемый директор», — вмешался в разговор старейшина Баладжи. «Так было лучше для него». Дамблдор был явно не готов к подобной дискуссии здесь и сейчас, но нужно было как-то выкручиваться, дабы сохранить лицо. «Но теперь, как законный опекун, я лично займусь его воспитанием. Пренепременно вы в своем праве, но вам придется учесть один очень важный факт, директор Дамблдор. Так как Гарри Поттер, даже будучи несовершеннолетним, но единственным оставшимся представителем своего рода, заключил договор помолвки с дочерями рода Поттер, и магия приняла их клятву у жертвенного алтаря. По этой причине мы, как ныне ближайшие будущие родственники, имеем право на непосредственное участие в оказании помощи в воспитании мальчика», — сказал старейшина Абахай. «Вы же не будете спорить с этим фактом», — добавил старейшина Гириш. Дамблдор, недовольный сложившейся ситуацией, нервно жевал губы. «Что же, его обставили, причем методом, старым как мир, медовая ловушка, а следом клятва, и теперь индусов уже не оторвать от мальчишки. Хотя способ, конечно, есть, придется их всех убить, вырезать как род полностью, но это слишком, так что в этой партии директор вынужден отступить на шаг и придумать, как отыграть потерянные позиции». Видя затянувшееся молчание, старейшина Абахай продолжил: «Учитывая, что вы законный опекун и обязаны участвовать в воспитании юного Гарри, то в месяцы, проведенные им в Хогвартсе, он будет полностью предоставлен вам. Что касается лета, то эти жалкие два с небольшим месяца, будьте так любезны, предоставить его нам». «Ладно, Пока пусть будет так. Хорошего вечера, господа. Но, мы еще обязательно вернемся к этому вопросу, закончил этот неприятный диалог директор, покинув особняк. Неприятно, но, не смертельно, думал про себя Дамблдор, вернувшись в свой кабинет и заняв любимое кресло, смакуя лимонную дольку, дабы поднять себе настроение. Ведь они еще не знают, какую змею пригрели у себя на брюхе. Мальчик-то, с сюрпризом у нас. И это не говоря о том, что малыш Томми обязательно сделает индусов своей целью, как ныне не просто ближайших сторонников, а целых будущих родственников Гарри. Понимают ли они это? Скорее всего нет. И уж тем более, не готовы к подобному. Сами себе роют могилу, стоя обеими ногами в ней. Хе-хе, усмехнулся своим мыслям директор. Ведь выходит, что ему и делать с этим ничего не нужно, а стоит только немного подождать, пока Том вернет себе хоть какую-то часть силы тела, и обязательно, и возможно даже лично, позаботится о данном вопросе. А это значит, в данный момент он может уделить все время более насущным делам, начинающему возрастать влиянию семьи Гринграсс и их вассалам, а также изменениям преподавательского состава в Хогвартсе. Есть, конечно, уже идея, кому предложить вакантные должности, но можно еще немного подумать и присмотреться. Таким образом, уже совсем в другом, более хорошем настроении, Дамблдор остановился именно на этом варианте своих дальнейших действий, и к его великому сожалению, он даже не представляет, какую нить судьбы сегодня упустил. Глава 48. Лето после второго года, часть первая. Тот, кто слишком долго сражается с драконами, сам становится драконом. И если ты слишком долго смотришь в бездну, бездна будет смотреть в тебя. Фридрих Ницше. На следующий день, после того, очень важного и создавшего ворох вопросов в моей голове разговора с наставницей, нас посетил господин Смитвик. К его обычным, ставшим традиционным хмыканьем при осмотре, в этот раз добавился настоящий восторг. На вопрос, в чем причина, этот господин прочитал мне лекцию, очень напоминающую своим содержанием теорию Дарвина, суть которой в том, что любая положительная мутация – это адаптация организма к изменениям окружающей среды или ее агрессивному воздействию, при этом для устойчивого формирования которой нужна смена многих поколений. И если даже у магических созданий, не то, что обычных, она протекает тысячелетиями, то в моем случае, я феноменально сильно сократил этот период времени. Да, большинство волшебников и ведьм-химерологов смогут себе что-то пришить или добавить, изменив тем самым свою суть и получив частично свойства и способности донорских организмов. Но это будет сильно отличаться от того, что приобретается естественным путем. Причем не только качеством, но и отсутствием негативных последствий из-за возможных отторжений. Взять для примера ряд произошедших со мной изменений. Первое – глаза. Теперь я намного лучше вижу в темное время суток. Тепловое зрение пока не подвезли, но и так уже неплохо. Далее, бледная и гладкая кожа оказалась прочнее человеческой. Теперь банальный порез от ножа приготовки мне почти не страшен. Максимум, будет мелкая царапина. Тоже плюс, хоть и незначительный, с точки зрения боевого потенциала. Регенерация тех же самых мелких ран и царапин стала ощутимой. Если я и раньше отличался от волшебников в этом плане, и тем более, маглов, за счет драконьей энергии первой жертвы в виде тролля, то теперь это значение стало еще выше, и кровь после мелкого пореза останавливается прямо на глазах. Опыты, которые не побрезговал провести на мне господин Смитвик, с одобрения леди Элеоноры, не дадут соврать. И последнее, что точно так же, подверглось очень неприятной, но и самому мне крайне нужной проверке, у меня появилось слабое, но хоть какое-то сопротивление ядам. Таким образом, Василиск оставил мне весьма неплохое и перспективное наследство после нашей битвы. И по словам все того же господина Смитвика, изменения еще не достигли своего финала. Да уж, что нас не убивает, делает сильнее, банальная мудрость для мира волшебников, да в общем-то и не только. И напоследок, директор Мунга искренне поздравил меня с тем, что теперь я никакой не хомо и уж точно не сапиенс. Второе, видимо тонкий намек на мою неразумность, что полез в логово змея. Смешная шутка, конечно, знал бы, что все так обернется, хрен бы туда полез. И черти с ним, этим Поттером, дедуля потом бы все равно придумал, как изжить со света бедного Волди. В итоге, общего с моим уже бывшим биологическим видом еще очень много, и возможность иметь совместное потомство даже с обычными людьми сохранится по прогнозам господина Смитвика еще долго. Но, в чистом виде, я однозначно больше не являюсь человеком. Вот и сижу теперь, думаю, каково это, осознать, что ты нечто, противоестественное обычному порядку вещей. Химера, но не искусственная, а результат уникального рода эволюции. Картину всего прочего очень ярко дополняет моя новая правая рука, точнее тот магический протез и по совместительству концентратор, что теперь исполняет ее роль. А еще, забавно получается, ведь я теперь, по сути, без руки. Да, левая как бы еще есть, и вроде даже моя, во всяком случае, я ее вполне ощущаю, как свою родную руку. Но, при этом на данный момент в ней прописался Жора, причем его жилплощадь уже вылезла даже за пределы плеча, и покидать эту самую жилплощадь в отдаленном светлом будущем он явно не планирует. Так что, по факту именно целиком и полностью моих рук, у меня больше не осталось. Грустно, однако, столкнуться с подобным фактом, ведь доподлинно неизвестно, что будет дальше с моим проклятием, как оно будет вести себя в будущем, как на него в итоге повлиял очень сытный обед Василиском. Все это сейчас вопросы, не имеющие ответов. Ладно, вернемся к протезу. Как же так получилось? Вечер этого же дня. Уважаемая наставница, а можем ли мы отрастить мне новую руку? Спрашиваю, оставшись наедине с леди Элеонорой в ее кабинете, после того, как господин Смитвик закончил с осмотром и, попрощавшись, покинул нас. Увы, Алекс, я не ведьма-целительница. Да и зачем тебе обычная рука? Выбил меня из колеи ее абсолютно спокойный вид при ответе на мой вопрос. Есть еще какие-то варианты? Конечно, мой дорогой ученик, и более того, я уже все подготовила, пока ты приходил в себя и восстанавливался. А наш доктор подтвердил мне возможность установки этого варианта тебе уже сегодня, ответила леди, с нескрываемым энтузиазмом, вызвавшим у меня табун мурашек по коже. Сразу вспомнилось семейство Сковородкиных, с их канонными протезами, что им прикручивали при тех немыслимых технологиях в клонировании и медицине, которых достигла далекая галактика. «Это будет протез?» – с осторожностью спросил я наставницу. «Бери выше, это будет концентратор, так что пойдем в мою лабораторию. Не будет откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Я имею в виду его установку. Таким вот образом, я обзавелся уникальным артефактом, который будет исполнять роль потерянной конечности. Не как у крысеныша, конечно, которому в четвертой части Волди наколдовал новую ручку за пару мгновений. Тут нечто, намного большее. Начнем с того, что основой послужила кость Василиска, которая стала заменой части руки от локтя до кисти. Сама кисть, составная из нескольких маленьких обработанных костей, как и сами пальцы, кроме фаланг, последние были выполнены из зубов змея. Сама по себе кость древнего реликтового монстра уже очень хороший концентратор, и если к нему добавить рунные круги, коих у меня целых три и довольно дорогие накопители, то данная вещь заткнет за пояс любую обычную палочку. Первый рунический круг, на внешней стороне ладони, заклинание противо, второй, на внутренней стороне, темное касание, третий же, старый добрый ступифай, что применим в большинстве ситуаций. Сама рука отлично слушается, пальцы гнутся прекрасно, захват покруче тисков, вот только уже навсегда потеряны любые тактильные ощущения. Этой рукой я больше не смогу ощутить температуру воды, какая на ощупь поверхности самая печальная, познать тепло и нежность женской кожи этой конечностью мне также больше уже не светит, что при всех ее, несомненно, огромных плюсах, оставляет неприятный осадок. Даже при том, что данная вундервафля стоит очень приличное количество волшебных золотых монеток, если не целое состояние. А потому, по очень строгому велению наставницы, мне придется носить на руке перчатку и категорически запрещено использовать ее как концентратор, если только это не вопрос жизни и смерти, так как желающих упереть эту ручку Таноса будет очень много, и их нисколько не будет смущать тот факт, что отделять ее от меня очень больно, как и чей я ученик. Отпилит и не поморщится. Да уж, силу получил, но применять нельзя. Смешно и грустно прямо. После всех этих мыслей, решил, наконец, написать письмо для матери, которое предстоит доставить моему бессменному почтальону, Печкину. Предупредить, что скоро буду, и до конца июля живу дома. А после, меня ждет очень насыщенный август. В плане обучения у наставницы, и получения ответа на столь важный вопрос, что есть душа человеческая, да и не только. И пока сейчас пишу, уже пришедшая в себя Марнет удобно для себя устроилась на моем плече. Ну, ей можно, ей теперь почти все можно. За то, что так отчаянно старалась, не щадя живота своего, в той очень тяжелой и крайне смертельной битве с Василиском. Так что сиди, моя золотая птичка, наслаждайся. От мыслей отвлек стук в дверь. Господи, Алекс, я принесла ваш поздний кофе, порадовала меня София. Спасибо, говорю, принимая из ее ручек чашку с чудеснейшим напитком. Сегодня в аромате ощущаются нотки лесных ягод. Балуешь ты меня, однако. Добавки. Что-нибудь еще, господин Алекс? Да, можешь дать мне свою ручку, беру ее за руку своей новой рукой. Не спеша, очень нежно, так как еще не научился рассчитывать силу, чем сильно смутил девушку. И ничего, смотрю на свою новую и бесчувственную горе лапу. Простите, что вы имеете в виду? Ничего не ощущаю, София, ни температуры чашки, что ты ранее мне передала, ни кожу на твоей руке. Ничего не чувствую, только то, что держу в руке что-то, и все. Прямо как царь Мидас, только через одно место. Если тот все обращал в золото, к чему прикасался, то я, по сути, всего касаюсь золотом, и ничего не ощущаю из-за этого. Не печальтесь, господин Алекс, ведь самое главное, это то, что вы живы. А еще, о вас теперь ходит очень много слухов. Заинтересовала меня горничная очень любопытной информацией. Будь так любезна, расскажи подробнее, какие именно слухи. Ну, во-первых, что вы участвовали в сражении с древним монстром. Я сначала не верила в это, но, увидев потом ваше состояние и теперь, вашу новую руку, понимаю, что это правда. Ну да, было дело. Говорят, что леди Элеонора и ее подруга мадам Помфри потратили немало сил на вас. Вот как, спасибо, что сказала, теперь нужно будет обязательно поблагодарить их. Что-то еще? Да, ответила София, взяв паузу. А еще некоторые из слуг шепчутся, будто вы стали потенциальным женихом леди Астории, и в будущем возглавите новую вассальную семью. Не знаю, правда это или нет, но будьте осторожны, господин Алекс, у вас уже определено появились завистники. А как, значит, тот эпичный вброс в конце недавнего разбора полетов с наставницей, о котором я решил пока не задавать вопросов, вполне может оказаться не вбросом, а самым, что ни на есть, свершившимся фактом. И пока я приходил в себя и отлеживался, меня уже поженить успели. Да уж, занятно, и снова спасибо, Софи, это весьма полезные сведения. Пустяки, господин Алекс, просто будьте внимательны, и уверена, все у вас будет замечательно. Поверь, уж постараюсь. А сейчас, будь так добра, налей мне еще одну чашечку кофе. Наступил следующий день, и прежде чем отправиться домой, решил заглянуть на завтрак. Наставница отсутствовала уже с утра пораньше. Ну да, своим сомнительным подвигом добавил ей забот. Еще долго разгребать будет, как и считать золотишко, что станет результатом ее непомерных стараний на этом трудном фронте, как и количество должников. Леди Элеонора явно прибавит себе власти, и, надеюсь, она понимает и готова к тому, что дедуля явно не оценит ее благие намерения. Ведь очень важен баланс, для всеобщего блага. Добравшись до обеденного зала, обнаружил, что компанию за столом мне составит только Дафна. «Утро доброе, Алекс». «Утро добрым не бывает, Даф», отвечаю, пытаясь скрыть зевоту. «Неприлично-с, плохо спалось», поинтересовалась наследница, взяв и ручки чашку чая. «Да поспишь тут», показываю свою новую руку. Всю ночь не давали покоя разные мысли, начиная от того, кто я, и заканчивая великими извечными вопросами, как жить, что делать, и как, нашел ответ, абсолютно нет, а потому, просто лег спать, будет еще предостаточно времени об этом хорошенько подумать. Ты изменился, Алекс. Ну да, моя внешность уже не та, что была раньше. Сразу на ум пришел момент перед зеркалом, где я впервые увидел себя после своих злоключений. Я не об этом, это пустяки, по сравнению с тем, что внутри тебя. Почему ты так уверена? Вижу, ты стал немного другим. Понятное дело, что на тебе сказался пережитый опыт, и после, осознание всего этого. Но я очень надеюсь, что с тобой не произойдет никаких радикальных изменений, и ты останешься таким же, каким я тебя хорошо знаю. Ну, переходить на темную сторону, если ты об этом, абсолютно точно не планирую. Мне и своей дорожки в жизни хватит. Итак, путь труден и весьма тернист, так что, зря беспокоишься. Ладно, и еще кое-что, я хочу извиниться, Алекс, за то, что когда-то недооценила тебя, и хотела сделать простым вассалом, инструментом, если быть совсем честной. А как, а сейчас, а наследница Гринграсс удивила, своими внезапными извинениями и откровенностью, другом. Уверена, ты понимаешь, что мне не просто завести обычных друзей, настоящих, а не фальшивых, в первую очередь, из-за моего статуса, а во-вторых, из-за корыстных целей, как с моей стороны, так и со стороны других. Ну да, понимаю, раз наследница, значит, все ради рода, даже женитьба будущая, правильно понимаешь, так что, давай попробуем просто дружить. В конце концов, кто знает, может спустя какое-то время, мы даже станем родственниками. Ты про идею леди Элеоноры поженит меня и твою младшую сестру? Да, а ты против? Удивилась молодая леди, не увидев у меня на лице восторга от этой идеи. Ну, я пока затрудняюсь ответить. Ну да, вот так я прямо и скажу тебе свои мысли, дорогуша. То, что ты принесла мне извинения и предлагаешь дружбу, на данный момент не значит ничего в подобном вопросе и ситуации. Уверена, из вас бы получилась отличная пара. Ты знаешь, Дав, давай пока не будем об этом. На этом наш разговор затих, так как очень вовремя подали завтрак, покончив с которым, мы продолжили сию занимательную беседу. Хочешь новость, Алекс? Давай, что-то удивительное. Наследник Поттер помолвлен с обеими дочерями рода Потил, ответила Дафна, смакуя мое выражение лица, в данный момент, если бы я в эту секунду пил чай или кофе, то получилось бы очень неприлично. А так, просто приоткрыл рот, выпучил глаза, и теперь сижу, перевариваю. Это ж, как вообще, когда успели, и главное, как подобное мог одобрить наш дорогой дедуля. Дав, а ты уверена, что это не розыгрыш? Спрашиваю, более-менее справившись с потоком нахлынувших мыслей о неканонности сего события. Мы получили официальное уведомление, которое нам прислали индусы, дабы мы или наши вассалы не рассчитывали больше на такого завидного жениха. Вот это поворот. Даже как-то не верится, что Поттер вот таким вот незатейливым образом помахал канону с дочкой Уизли ручкой. Во всяком случае, пока семья Потил жива и здорова. Есть еще один момент. Мать просила передать, что на твой счет, который у тебя есть в Гринготтсе, будет переводить тебе суммы за твой вклад в дело семьи в течение 10 лет. А как, занятно, письмо о пополнении счета я уже получил. А почему такой довольно приличный период? Средства, полученные с Василиска, по большей части пущены в оборот, и с них идет прибыль, часть из которой полагается тебе, как человеку, без которого моя семья не получила бы такое богатство. Само собой, моя мать это понимает, и без твоей законной доли тебя не оставит. Вот значит как, да уж, наверное, так даже лучше. Удержать такие богатства в своих руках было бы весьма непросто. А так, я пока всего лишь имею долю в обороте и стригу прибыль. Вот только это вроде, как нигде не оформлено, во всяком случае, мне на подписи ознакомления ничего не давали. Нужно, конечно, будет поторговаться потом с наставницей на эту тему и все оформить в договорах и контрактах. Спасибо за информацию. Вопросы, конечно, появились, но, думаю, потерпит до августа. После, попрощавшись с Дафной и Софи, ведомой сопровождающим и с Марнет на плече, я покинул этот замок на месяц с небольшим. Домой пора, уверен, там меня уже заждались. Вопросов, конечно, у матери будет много, очень много, очень-очень-очень много, и мои ответы на них ее абсолютно точно не устроит. Глава 49. Лето после второго года, часть 2. Возвращение домой, забавная штука. Знакомые картины, звуки, запахи. Единственное, что изменилось, ты сам. Бенджамин Баттон, что у тебя с рукой, Алекс? Спросила мама, смотря на мой протез, при этом нахмурившись. Поскользнулся, упал, потерял сознание, очнулся, гипс. Ответил, с едва сдерживаемой ухмылкой. А если без твоих неуместных и глупых шуточек? А если серьезно, мам, то это результат моего магического эксперимента, где моя глупость, неосторожность и наивность привели к такому вот результату. Но, моя уважаемая наставница, о которой я вам писал, смогла разбогатеть на его результатах, а посему, щедро одарила своего ученика новой рукой, которая, во многом превосходит обыкновенную. Смотри, тут даже камешки и руны есть. Ну не говорить же про злоключение с гадом ползучим. Откачивать придется, это еще в лучшем случае. Алекс, ты понимаешь, что теперь ты инвалид, со своей этой магией? В каком месте, мам? Рука же прекрасно работает, сама посмотри, показываю, как сгибаются пальцы по одному, а потом сжимаю их в угрожающего вида кулак, а после аккуратно беру новой рукой чашку. «А если ногу потеряешь, тоже новую приделают», — ответила женщина, скрестив руки. «Конечно, главное, чтобы голову не оторвало, но даже если такое произойдет, и наставница будет рядом, то и в таком случае соберет обратно, скорее всего, во всяком случае, попытается. Алекс, еще одна подобная шутка, и я сделаю все, чтобы прекратить твое обучение в этой школе». Гнев матери можно было ощущать кожей. «Увы, мама, это невозможно. Я уже крепко повязан с миром магии и волшебства, и обратной дороги нет, и никогда больше не будет. Так что радуйся, мам, что я жив, почти целый и невредим, а еще улыбаюсь. Ладно, моя мать сделала вид, что уступила, так как умом понимает, что, к большому для нее сожалению, я говорю правду, с этим понятно. С глазами твоими что? Почему они как у кошки? Может, нам сходить к врачу? Не кошки, мам, как у змея. И врачам об этом лучше не знать, на опыты заберут. И да, это последствия все того же эксперимента. Но уверяю тебя, беспокоиться абсолютно ни о чем. Тебе легко говорить, Алекс, ответила мать, закончив наш разговор. Проведя весь день после обеда с Лили, и вдоволь удовлетворив любопытство ребенка моей новой конечностью, наконец-то добрался до своей комнаты. Ностальгия, конечно, по сравнению с дворянскими хоромами замка Гринграсс и личной служанкой это скудно, но зато именно свое, родное, а не чье-либо еще. Чемодан под кровать, Марнет устроилась на шкаф, там же припарковался Печкин, правда он еще не знает, что ненадолго, и что ему уже совсем скоро предстоит поработать, как только напишу письмо Герме, ведь нужно рассказать в двух словах хотя бы то, что жив, здоров и приезжай в гости. Пока есть еще немного времени, продолжаем привыкать к новой руке. Хочу я этого или нет, нравится ли мне подобное, уже не важно. Это конечность из костей кровного врага, стала частью меня. Мне с ней жить, применять, и поэтому нужно как следует к ней привыкнуть. Так, чтобы не чувствовать разницу с обычной рукой, не пялиться на нее лишний раз, не ломать ничего, очередной раз, не рассчитав силу захвата или заострив кончики пальцев, и не забывать про перчатку, комплект которых, с запасом, теперь всегда с собой. Утро следующего дня было не таким, как хотелось. Что такой хмурый, Алекс? Уже с утра пораньше, не рад, что домой приехал. Укола словами мать. Кофе, мам, растворимый уже не тот, хмурясь, продолжаю цедить напиток массового потребления, что не идет ни в какое сравнение с тем, что готовила золотце София. А как значит, уже привык к барской жизни. А я ведь даже сначала не поверила, про твои рассказы, в которых ты заявляла служанках, что заботливо готовят и подают тебе изыски. А теперь, смотря на твою хмурую рожу с утра пораньше, понимаю, что и правда, не соврал. Усмехнулась мать, подыгрывая веселому настроению Лили. К хорошему быстро привыкаешь, мам. Эх, нужно купить нормальный кофе. Ты еще скажи, что разбогател за этот год. А если и скажу, мам, что тогда? И я сейчас серьезно, миллионером пока, увы, не стал. Но искать способы заработка нужда теперь отсутствует. Да и как работать-то, с такой лапой? В перчатках если только, и очень осторожно, чтобы ничего не сломать. Так что, обойдемся пока. И как же ты умудрился это сделать, сын, во время учебного года? Будь так добр, просвети свою мать. Все тот же злополучный эксперимент, вновь указываю на свою руку. Да, благодаря ему, в первую очередь озолотились моя наставница. Но и меня, как она мне сообщила, обижать не собирается. Сразу всю сумму моего гонорара она, конечно, мне не выдаст. Но вместо этого, я каждый месяц от нее получаю проценты. Алекс, ты сейчас серьезно? Сильно удивилась моя мама. Более чем, мам. Уже отправил Печкина слетать с письмом в наш банк, и принесет оттуда разменянные фунты, большую часть из которых я отдам тебе и Лили. Ты молодец, Алекс, хоть я и не могу нормально относиться к твоим волшебным штукам и принять то, что произошло с тобой. Деньги нам лишними точно не будут. Понимаю, мам, но уж как есть. Поэтому, до августа я полностью и все время с вами. И очень хочу, чтобы мы хорошо провели это лето и смогли отдохнуть. Кстати, у нас сегодня будут гости. Кто? Резко развернулась хозяйка дома, удивленная информацией. Герми с родителями. Приедут днем. А, та хорошая девочка. Ты сделал правильный выбор, сын. Как твоя мать, я ее всецело одобряю. Ну, ты нас еще благослови и пожелания по именам внуков выскажи. Ах да, и их количестве. Не дерзи матери, без завтрака останешься. Все, все, молчу. Пойду готовиться и наводить порядки. Иди, иди, и сестру позови, чтобы помогла. Мне теперь еще дополнительно готовить. Но перед этим, сбегай-ка в магазин, Алекс. Твоих гостей же кормить придется. После приезда Герми, день пролетел незаметно. Началось все с большого и дружного обеда, где родители с обеих сторон упорно троллили и кидали намеки на то, что мы с Герми пара. Ведь, как выяснилось, стоило мне только заикнуться о приглашении в гости, в их семье вчера сразу же была развернута бурная деятельность по подготовке к визиту, даже несмотря на поздний час. Ближе к вечеру, после всех разговоров и застольных посиделок, уже находясь в моей комнате, Герми наконец-то поведала мне полностью свою версию событий, что дальше происходили в школе, после того, как я полез навстречу злоключениям, как их всех вывозили на поезде, где потом встречали обеспокоенные родители. И пока их выводили из Хогвартса, в школе уже вовсю работали Авроры. Директор в тот день, судя по слухам, так и не появился. Завершением замечательного гостеприимного вечера были танцы. Места в моей комнате было, конечно, маловато, но для вальса его вполне хватило. Гостья ушла довольной и в отличном настроении. Я точно так же почувствовал, как на душе стало чуточку легче и теплее. Поэтому перед сном решил повспоминать и подумать, что же ждет меня в предстоящем учебном году. Ведь, как показала богатая на события практика первых двух лет в Хогвартсе, на канон, хоть и с натяжкой, но пока еще можно ориентироваться. Но только осторожно, очень осторожно, дважды подумав при этом. Итак, первое и главное. Герми, будучи стержневой фигурой третьего года обучения, ныне вообще не при делах. Она не только не взяла все предметы, а, как и я, выбрала руны, нумерологию и прорицание. Поэтому, само собой, в событиях канона участвовать будет, зачем ей это, да и с Поттером она на «вы». Так что в итоге, ей, получается, не дадут маховик. Блика поймают, Грифона, что цапнула Малфоя, зарежут и пустят на шашлык, что не позволит попавшемуся Блэку на нем сбежать, а потому его будет ждать страстный засос в десна от Дементора. Только вот незадача, очень маловероятно, что ему это доставит удовольствие. Как быть, что делать? Получается, мне опять, во всю эту херню и свистопляску, придется вмешаться. Раз сломал канон, самому и исправлять. Или забить, оставить как есть и будь что будет. Дедуля же вряд ли позволит прикопать так топорно последнего и лояльного ему Блэка. Он ему нужен, надеюсь. Или позволит, и что тогда? Ведь не без его попустительства того же самого Блэка в тюрягу упекли, толком во всем, не разобравшись. Что это дедуле даст? Добавит Поттеру драмы в жизни? Вот типа Гарри, смотри, твой крестный и как бы последний близкий родственник, когда-то был лучшим другом твоего отца, и так далее, но прости, нам пришлось его казнить, во всем виноваты вон те и те плохие люди, но ты не переживай, ведь у тебя теперь уже есть свои восточные сказки, так что ты быстро забудешь про неизвестного тебе дядю, что отсидел срок на зоне за ложное обвинение в предательстве твоих родителей и массовое убийство. Вопрос, сможет ли Поттер это принять, или нет, и если нет, то, что тогда, перемкнет парня где-нибудь, и он медленно, но верно будет слетать с нарезки и затем все пойдет по причинному месту, а это значит, он слишком рано отбросит кони, и Волди, удовлетворенный смертью своего заклятого врага, управится как-нибудь с дедулей и доберется до власти, не нахер. Плохой сценарий, мое выживание становится сразу под большим вопросом. А это значит, что снова придется форсировать события и лезть во все это дерьмо, хотя бы на всякий случай. Лучше перебдить, чем потом хвататься за голову и рвать себе волосы. И самое хреновое, что теперь, судя по всему, так и будет продолжаться каждый год, пока не закончится эта великая война бобра со слом, так как и так уже натворил дел достаточно. Кроме занимательных событий вокруг сбежавшего из тюряги крестного Поттера, который либо уже это сделал, либо уже вот-вот покинет за стенки этого весьма увеселительного курорта, нас ожидают в будущем году новые преподаватели. Первый из них – наш неполноценный Ликон, отрицающий свою волчью суть. Во всяком случае, таковым он был представлен в каноне, и черти его знают, как все будет тут. Тот факт, что дедуля допускает до преподавания в школе потенциально опасного для общества человека, у которого проблемы с тормозами и самоконтролем, очередной гвоздь в крышку гроба морали Дамблдора. Неужели не было других кандидатов? В Британии же еще достаточно волшебников. Можно, в конце концов, мистера Слизнарта уговорить снова ввести зелье, в снипу дать защиту от темных искусств. Но нет, этот предмет как проклятый, из года в год будет менять преподающего его профессора. Ладно, переживем как-нибудь. После гадов ползучих меня теперь сложно чем-то напугать. Далее, профессор МакГонагалл отстранена, а значит, вакантно не только ее кресло, как декана, но и преподавателя ее дисциплины. И вот тут канон пасует целиком и полностью, так как если дедуля ее не вернет, то будет что-то абсолютно новенькое. И если с этой стороны придет сюрприз, то можно будет смело утверждать, мы не готовы, и выкручиваться с тем, что есть, и тем, что знаю и умею. На десерт у нас еще один, с одной стороны забавный, но с другой стороны, весьма серьезный предмет – прорицание. Ведь именно его профессор сделала то самое пророчество, ставшее краеугольным камнем в судьбе Поттера и Волди. А потому, хотелось бы обойтись без сюрпризов. Тихо и мирно смотреть начинки в чашке и нести оккультный бред, используя мифический третий глаз. Как-то так, эх, подумать на эти темы, и как следует подготовиться еще будет время. В первую очередь, в августе. Уверен, если дорогую наставницу к этому подтолкнуть, то подсобит в чем-то, что и в этом году поможет мне выжить в таком замечательном месте, как школа Хогвартс. Повествование от лица Гарри Поттера. На дворе лето, а Гарри все никак не может привыкнуть к тому факту, что он сейчас находится не в доме на Тисовой улице. По сравнению с его текущей комнатой, нет, не так, хоромами. Чулан под лестницей кажется каким-то страшным сном, о котором хочется забыть и никогда не вспоминать больше. А еще, в текущем месте его пребывания, нет его сомнительно близких родственников, дяди, который вечно его ругал, тети, которой вечно что-то было нужно, кузена, которому не будем о грустном. Ведь каждый день тут, в поместье семьи Поттер, был даже лучше, чем в Хогвартсе. Впервые за свою жизнь, Гарри смог не только понять, но и почувствовать, что такое семья, когда кто-то о тебе заботится, переживает за тебя, каждый день помогает и обучает тебя. И так, будет до самого конца лета. Больше всего в этой ситуации мальчик боялся внезапно проснуться и столкнуться с фактом, что все это было сном, и он снова окажется в этом дурацком доме на Тисовой улице. О чем задумался Гарри, вывел его из мыслей старейшина Абахой. О своем прошлом доме, честно ответил Гарри, так как он с первого дня, как только увидел этого патриарха и истинного главу семьи Поттер, понял, что ему нужно говорить правду, только правду и ничего кроме правды. И его мысли очень скоро подтвердили обе сестры, тем фактом, что старейшина мастер Легилимент, а тот, кто хорош в нападении, должен уметь еще и хорошо защищаться. И именно этой науке в данный момент обучал старейшина Абаха и наследника Поттера, после завтрака, так как в его тренировках этим летом, ее поставили на первое место. Сосредоточиться ты должен, думай о том, как от меня закрыть свои мысли. Представь, самый непроходимый лабиринт, в котором будут тупики, ловушки и преграды. И твой разум должен быть надежно сокрыт в самом сердце этого места. Собравшись с мыслями, Гарри упорно пытался представить сложный лабиринт, как и просил сделать его наставник. Сразу вспомнился урок магловской истории, а именно миф об острове Крит и лабиринте Минотавра. После этого, в голове у парня сложилась картинка, из мрачных каменных стен, что достигают потолка, редких факелов, что скудно освещают путь внутри этого монументального строения. А еще, в нем должен быть хозяин, защитник, хищник, который будет охотиться на своих жертв, что по глупости и наивности своей решили забрести в это место. Превосходно, отличный вариант, и я понимаю, откуда ты взял эту идею, юноша. А раз суть науки защиты своего разума ты наконец-то уловил, то дальше будет намного проще. На сегодня все, отдохни, ведь тебя еще ждут тренировки с другими наставниками. Спасибо, учитель, ответил Гарри, поклонившись. В душе он был очень благодарен сестрам Поттер, что сразу же по прибытию в их дом, доступно и подробно объяснили ему, как нужно себя вести. Да, все знали, кто он, и что всю жизнь до этого рос среди маглов. Но все равно, было бы стыдно проявить неуважение к таким мудрым старцам, как старейшины этой семьи. А еще, Гарри до сих пор не мог в голове уложить тот факт, что он уже помолвлен. Когда, через день, после их приезда в особняк, обе сестры начали с ним этот разговор и по факту, сделали такое предложение. Он, находясь под впечатлением от всего, что уже произошло с ним за последние дни, и в особенности на него сильно повлияли приключения в тайной комнате, выдал: первое, что пришло в голову, а именно, сказал «да». И только потом, после проведенного ритуала, наконец, хотя бы частично осознал, на что подписался. Жалел ли об этом Гарри? Абсолютно нет. Ведь теперь он мог с уверенностью сказать, что больше не одинок, и у него наконец-то есть своя семья. Глава 50. Душа человеческая. Часть 1. Душа человека. Величайшее чудо мира. Данте Алигьери. Кап, кап, кап, кап, капли дождя, одна за другой, барабанит по стеклу вечер. Лондон и завтра август. Хмурая погода взяла власть над британской столицей в свои руки. Грустно на душе как-то. Время слишком быстро летит, оставляя позади теплые летние деньки, проведенные вместе с родными. За прошедший месяц с небольшим, я больше не искал себе приключений на пятую точку. Зачем? Сами найдут, когда настанет время. Не работал и лишь немного тренировался. В первую очередь, как пользоваться своей рукой. Да, именно рукой, если раньше эта конечность воспринималась как протез, то теперь это неотъемлемая часть меня, без которой я уже никуда. Да, есть недостатки, которые напоминают о себе каждый раз, когда я ей чего-то касаюсь, ничего не ощущая при этом. Но плюсы однозначно перевешивают, о чем за прошедшее время убедился окончательно. Чем же еще запомнилось это летнее время, если не считать напоминание о себе каноном, а именно, полученное от дорогой наставницы письмо, в котором она весьма серьезно предупреждает быть осмотрительнее, так как одной черной псине надоело просиживать лапы на ровном месте, и она, точнее он, сбежала из Азкабана, тем самым запустив череду событий этого учебного года. То в остальном все было тихо, мирно и спокойно, одним словом, беззаботная жизнью, ведь так хотелось отдохнуть, расслабиться, зная, что впереди будет очередной год злоключений. В итоге, не без моих денег, немножко обновили дом, кое-что по мебели и технике, приодел маму и сестру. И сегодня, в прощальный вечер, очень жду очередную посылку, что поможет скрасить домашним мое отсутствие. «Алекс, там какой-то мужчина, спрашивает тебя», — отвлекала от моих мыслей моя мать. «Видимо, как раз уже привезли долгожданный сюрприз». «Уже иду», — отвечаю, спешно направляясь встречать гостя. И правда, это был мой заказ, причем из магазина магических питомцев. Но это не какая-то волшебная тварь, содержать которую немаглы просто не смогут. Нет, все банальнее и проще. «Мама, Лиля, позвольте представить, Черныш». Достаю из коробки маленького, черного как ночь котенка, причем абсолютно черного. «Ура! Брат, он же будет у нас жить?» «Да, Лиля, и ты будешь о нем заботиться, а мама будет помогать тебе в этом». «Алекс, это же необычный кот», — осматривает мама зверя недобрым взглядом. «Почти, это смесь, причем от волшебного создания в нем меньшая часть. Так что, он просто будет немного крупнее и умнее обычного кота, ничего более, ну, и жрать он будет больше, но об этом я вам пока не скажу, а деньги на корм этой животине все равно буду отправлять».